Глава 15. Тогда пойдем, чтобы выслушать посла, хоть я заранее сказать могу, куда клониться будет речь француза. Шекспир, Генрих V. Французы наступали с такими силами, которым Мунро не мог успешно сопротивляться. Казалось, отряд Вебба спокойно дремал на берегах Гудзона, и комендант форта Эдвард совершенно позабыл о тяжелом положении своих соотечественников. Индейцы, союзники французов, по приказанию Монкольма наполнили все леса и перелески. Их военные крики раздавались в британском лагере, заставляя леденеть кровь в сердцах людей. Воодушевленный примером своих начальников, гарнизон форта, несмотря на все лишения, опасности, блокады, собрал все свое мужество и держался с упорством, делавшим честь суровому характеру их командира. Казалось, Монкольм удовлетворился тем, что трудный, утомительный переход по пустынным лесам был завершен. Несмотря на свой большой военный опыт, он не попытался захватить близлежащие горы, с которых он совершенно безнаказанно мог бы разгромить осажденных. Странное презрение к возвышенностям, вернее, боязнь трудных подъемов, можно было бы назвать главнейшей слабостью ведения военных действий того периода. Эта ошибка была порождена привычкой к несложной борьбе с индейцами, во время которой редко возводились крепости и почти бездействовала артиллерия. На пятый день осады и на четвертый своего пребывания в крепости майор Хейвард воспользовался переговорами, завязавшимися с неприятелем, и поднялся на стену одного из бастионов, чтобы подышать свежим воздухом, который веял от озера. Кроме того, он хотел посмотреть, намного ли продвинулся противник. Хейвард был один, если не считать часового, который расхаживал взад и вперед по валу. Стоял восхитительный, спокойный вечер. От прозрачных вод озера несся свежий, мягкий ветерок. Можно было подумать, что вместе с окончанием грохота орудий и свиста ядер сама природа пожелала показаться в своем самом кротком и привлекательном виде. Солнце обливало землю светом заходящих лучей, но уже без тягостного зноя, который составляет особенность местного климата в летние месяцы. Одетые свежей зеленью горы радовали взгляд, полупрозрачные облака бросали на них легкие тени. Многочисленные островки покоились на лоне Хорикена, одни низкие как бы тонули в воде или были вкраплены в озеро, другие точно висели над зеркалом вод, похожие на зеленые бархатные холмики. Между этими островками виднелись лодочки рыболовов. Это солдаты из осаждающей армии решили заняться рыбной ловлей. Их лодочки то мирно скользили под веслами по зеркальной глади озера, то стояли неподвижно. Развивались два маленьких белоснежных флага. Один на выступающем вперед углу форта, другой на батарее осаждающих. Оба служили эмблемой перемирия, благодаря которому наступил перерыв не только в военных действиях, но, казалось, и во враждебности сражающихся по отношению друг к другу. Дальше, то развертываясь, то снова повисая и образуя складки, волновались шелковые знамена Англии и Франции. Около сотни веселых, беззаботных французов занимались рыбной ловлей. Молодежь весело тащила сеть по каменистой отмели в опасном соседстве с мрачной, теперь молчавшей пушкой форта. Восточные склоны гор повторяли громкие крики и звонкий смех, сопровождавшие эти занятия. Одни с наслаждением плескались в воде, другие с любопытством, свойственным французам, отправились осматривать соседние возвышенности. Часовые осаждающих наблюдали за осажденными. Осажденные же, не принимая участия в этих забавах, следили за ними с видом праздных, но сочувствующих зрителей. Там и сям раздавались песни, некоторые солдаты танцевали, и это привлекло мрачных индейцев, которые выходили из своих лесов, чтобы посмотреть на развлечения белых. Словом, казалось, будто эти люди наслаждались отдыхом праздничного дня, а не короткими минутами перемирия между кровопролитными и жестокими боями. Дункан несколько минут не отрывал глаз от этих сцен. Вдруг он случайно посмотрел в сторону западных ворот. Офицера привлек звук приближающихся шагов. Он вышел на угол бастиона и увидел, что к отряду, охранявшему форт, подвигался разведчик в сопровождении французского офицера. Утомленное лицо соколиного глаза выражало озабоченность и растерянность. Казалось, он переживал величайшее унижение, очутившись в руках врагов. С ним не было его любимого ружья, и ремни из оленей кожи стягивали за спиной его руки. В последнее время белые флаги, служившие залогом безопасности парламентеров, появлялись так часто, что Хейвард сперва небрежно взглянул на подходивших. Ему казалось, что он увидит вражеского офицера, явившегося с каким-нибудь предложением. Но майор узнал высокую фигуру и гордое, хотя и опечаленное лицо своего друга, жителя лесов, вздрогнул от изумления и повернулся, чтобы спуститься с бастиона и узнать, в чем дело. Однако звуки знакомых голосов привлекли внимание Дункана и заставили его на мгновение забыть о своем первоначальном намерении. Огибая один из внутренних выступов вала, он встретил Кору и Алису, которые прогуливались, желая подышать свежим воздухом и отдохнуть от утомительного заключения. Молодой офицер не видел их с той тягостной минуты, в которую ему пришлось оставить девушек перед фортом, впрочем, с единственной целью — спасти их. Хейвард в последний раз видел Кору и Алису, когда они были измучены заботами и усталостью. Теперь девушки сияли красотой и свежестью, хотя следы тревоги и страха все еще лежали на их лицах. Не мудрено, что при этой встрече молодой человек позабыл на время обо всем остальном и только жаждал поговорить с ними. Но не успел Хейвард произнести и слово, как раздался голосок юной Алисы. «А, изменник! О, неверный рыцарь, который покинул своих дам в беде!» — лукаво сказала она. «Долгие дни! Нет, многие века ждали мы, что вы броситесь к нашим ногам, прося милосердно позабыть о вашем коварном отступлении, вернее, о вашем бегстве. Ведь, говоря по правде, вы бежали с такой быстротой, с которой не мог бы поспорить раненый олень по выражению вашего друга-разведчика». Вы понимаете, что этими словами Алиса хочет выразить, как мы благодарны вам, как мы вас благословляем, — прибавила серьезная и более сдержанная Кора. Правда, мы немного удивлены, почему вы так упорно избегаете теперь дома, в котором вас ждет не только благодарность дочерей, но и признательность их отца. Ваш отец может подтвердить, что хотя я и не был с вами, я не совсем забыл о вашей безопасности. — ответил молодой человек. — Все эти дни шла ожесточенная борьба за обладание вон той деревней, — прибавил он, указывая на соседний с фортом и обнесенный окопами лагерь. Тот, кто завладеет ею, может с уверенностью сказать, что он приобретает и форт, и все, что в нем заключается. С минуты нашей разлуки я проводил там все дни и ночь, так как полагал, что в этом заключается мой долг. Но, — продолжал Дункан с печалью, которую тщетно старался скрыть, — если бы я знал, что мой поступок, который я считал долгом солдата, будет истолкован как бегство, конечно, мне совестно было бы показываться вам на глаза. — Хейвард! Дункан! — воскликнула Алиса и наклонилась, чтобы вглядеться в потупленное лицо майора. Один из золотистых локонов упал на раскрасневшуюся щеку девушки и отчасти скрыл выступившие на ее глазах слезы. — Если бы я думала, что моя праздная болтовня так огорчит вас, я предпочла бы онеметь. Кора может сказать, как искренне и высоко мы оценили ваши услуги, как глубоко, чуть не сказала, как горячо. Мы благодарны вам. А Кора подтвердит справедливость ваших слов? Спросил Дункан, и улыбка удовольствия согнала мрачное облачко с его лица. Что скажет Кора? Простит ли она того, кто пренебрег рыцарским долгом во имя долга солдата? Кора ответила не сразу. Она отвернулась и глядела на прозрачные воды озера Хорикен. Когда же старшая Мунро

Ваш начальник — храбрый человек, вполне способный отбивать мои нападения. Но скажите, майор, не пора ли вам прислушаться к голосу гуманности, отложив доказательство вашей храбрости, которое и без того бесспорно? Ведь гуманность и храбрость в равной мере характеризуют героя. По вашему мнению, оба эти качества связаны неразрывно, — с улыбкой ответил Дункан, видя в ответе вашего превосходительства причины, возбуждающие храбрость, мы до сих пор еще не имели случая отвечать вам гуманностью на гуманность. В свою очередь Монкольм слегка поклонился, сделав это с видом человека, привыкшего к лести и не обращающего на нее большого внимания. Подумав мгновение, он прибавил: «Может быть, мои подзорные трубы обманули меня, и ваши укрепления лучше выносят канонаду моих орудий, чем я предполагал? Вы знаете наши силы?» «Сведения, которые мы получаем, различны», — небрежно заметил Дункан. «Но высшая цифра, доставленная нам, не превосходила 20 000 человек». Француз закусил губу и впился взглядом в лицо своего собеседника, точно желая прочитать его мысли. Но скоро, с характерным для него присутствием духа, он продолжал говорить, как бы подтверждая достоверность цифры, вдвое превышающей численность его войска. «Нелестно для нашей бдительности, майор, что, несмотря на все усилия, мы никак не сможем скрыть силы нашей армии. Оказалось бы, что это легче всего сделать в здешних громадных лесах. Мне сказали, что дочери коменданта проникли в форт уже после начала осады». «Это правда, маркиз. Но они совсем не лишают нас мужества. Напротив, сами дают пример смелости и твердости. Если бы только одна решимость была необходима для отражения натисков такого превосходного генерала, как маркиз де Монкольм, я охотно доверил бы защиту форта Уильям Генри, старшей из мисс Монро. Благородные качества переходят по наследству. А потому я охотно верю вам, хотя, как уже сказал раньше, мужество имеет свои границы и не следует забывать о гуманности. Надеюсь, майор, вы явились ко мне с предложением сдать крепость». «Разве ваше превосходительство нашли нашу оборону до такой степени слабой, чтобы считать эту меру необходимой? Мне было бы грустно видеть, что оборона затягивается. Ее продолжительность раздражает моих краснокожих друзей», — продолжал Монкольм, не отвечая на вопрос Дункана, и окинул взглядом группу насторожившихся индейцев. «Даже теперь я с трудом сдерживаю их». Хейвард промолчал, потому что в его уме воскресли печальные воспоминания о тех опасностях, которых он так недавно избежал, и возникли образы беззащитных существ, разделявших эти страдания. «Подобные господа, — продолжал Монкольм, пользуясь, как он ясно понимал, выгодами своего положения, — особенно страшны в минуту раздражения, и незачем говорить вам, как трудно сдерживать их злобу. Так что же, майор, не поговорить ли об условиях? Боюсь, что вы, ваше превосходительство, были обмануты относительно состояния крепости Уильям Генри и численности ее гарнизона. Я стою не перед Квебеком, передо мной только земляные укрепления, защищенные 2300 храбрых воинов», — послышался лаконичный ответ. «Конечно, нас окружают земляные валы. Форт не расположен на скалах мыса Даймонд, но он возвышается на берегу, который оказался таким гибельным для барона Дискау и его отряда. А на расстоянии короткого перехода от наших укреплений стоит сильное войско, которое мы считаем частью наших оборонительных средств». 6 000 или 8 000 человек, — возразил Монкольм, по-видимому, с полным равнодушием. «Предводитель этих сил считает, что его солдаты находятся в большей безопасности за стенами форта Эдвард, нежели в открытом поле». Теперь Хейвард, в свою очередь, закусил губу, с досадой услышав, как хладнокровно упомянул генерал об отряде, численность которого, как молодой человек знал, была намеренно преувеличена. Оба помолчали в раздумье. Наконец Монкольм возобновил разговор, и опять в таких выражениях, которые доказывали, что он полагает, будто Хейвард явился к нему с единственной целью переговорить об условиях сдачи крепости. Хейвард же осторожно старался узнать от генерала, какие открытия сделал он, перехватив письмо Веба. Однако хитрые уловки с той и другой стороны не повели ни к чему, и после продолжительного бесплодного разговора Дункан простился с маркизом, унося с собой приятные воспоминания о вежливости и талантах французского командующего, но так и не узнав, ради чего явился в его палатку. Монкальм провел Дункана до выхода, снова предлагая коменданту форта назначить ему немедленное свидание на равнине между двумя лагерями. Наконец они простились. Дункан вернулся к передовому посту французов, опять в сопровождении французского офицера. Оттуда он немедленно двинулся обратно в форт и сразу направился к своему командиру.